Поправки. Когда наступила пора, коррекция котировок произошла не в одночасье, словно лопнул мыльный пузырь, а понемногу, вкрадчиво. Целый год помаленьку снижалась капитализация ключевых финансовых рынков. Спад был настолько постепенным, что не удостоился даже заголовков на первых полосах. Настолько предсказуемым, что пострадали разве что глупцы, да бедные труженики. Нынешние потрясения казались Иннет куда более тусклыми и пресными, чем в дни ее молодости. Она еще помнила 1930-е, своими глазами видела, что происходит со страной, когда мировая экономика снимает белые перчатки. Вместе с матерью Иннет выносила объедки бездомным, дожидавшимся в переулке за их пансионом. По-видимому, теперь Соединенным Штатам не грозят катастрофы такого масштаба. Всюду приняты меры безопасности, вроде резиновых матов, какими оснащены современные игровые площадки, чтобы смягчить падение. И все же рынки рушились, но Иннет вот уж не думала, не гадала, что будет радоваться тому, что Альфред вложил все сбережения в годичную ренту и гособлигации. Пережила падение с меньшими тревогами, чем ее высокого полета подруги. Орфик Мидленд, как и грозилось, перестала оплачивать ее медицинские расходы и навязала ограниченный страховой полис, но старый друг Дин Дриблет, благослови его бог, одним росчерком пера перевел их с Альфредом на страховое обслуживание высшего разряда «Диди Кэр Чойс Плюс», и она могла по-прежнему обращаться к любимым врачам. Иннет не возмещали крупные ежемесячные расходы на лечебницу, но, сократив свои запросы, она оплачивала счета из пенсии Альфреда и надбавок, положенных пенсионеру-железнодорожнику. А тем временем дом, безраздельно и полностью ее собственность, рос в цене. Простая истина сводилась к тому, что Иннет, хоть и не была богата, отнюдь не была бедна. Эта истина ускользала от нее в годы тревог и переживаний из-за Альфреда. Но едва муж покинул дом, и Иннет смогла выспаться, все стало ясно. Она многое теперь видела яснее, и в особенности своих детей. Когда через несколько месяцев после рокового Рождества Гарри вернулся в Сент-Джуд вместе с Джоной, Иннет сумела извлечь из их визита массу удовольствия, сплошного удовольствия. Гарри все еще уговаривал продать дом, но уже не мог ссылаться на вероятность того, что Альфред упадет с лестницы и убьется, а Чип тем временем успел переделать множество дел. Покрасил садовую мебель, устранил протечки, прочистил водосточный желоб и зашпаклевал щели, лишив Гарри второго убедительного аргумента. Они с Иннет цапались из-за денег, но слегка, для забавы. Гарри донимал мать долгом в $4.96 за 6-дюймовые шурупы, а та парировала. «Новыми часами обзавелся?» «Да», — признал Гарри, — «Кэролайн подарила ему на Рождество новый Роликс, но недавно он понес немалые убытки на акциях биотехнологической компании, продать которой удастся не раньше 15 июня. И вообще, это вопрос принципа, мама, принципа». «Но и нет». Тоже из принципа отказывалась вернуть долг. Приятно было думать, что и в могилу она сойдет, так и не уплатив за 6 шурупов. А какие-то биотехнологические акции так подвели Гарри? Хотелось бы ей знать. Но Гарри буркнул, не ее, мол, дело. После Рождества Дениз переехала в Бруклин, устроилась на работу в новый ресторан и в апреле выслала Иннет ко дню рождения билет на самолет. Иннет поблагодарила и сказала, что приехать не сможет. Нельзя же оставить Альфреда, это нехорошо. После чего все-таки поехала и провела в Нью-Йорке 4 волшебных дня. Дениз выглядела намного счастливее, чем на Рождество. И Иннет предпочла не задумываться, почему в жизни дочери так и не появился мужчина. Вскоре после этой поездки Иннет играла в бридж у Мэри Бет Шумперт, и вдруг Беа Мейснер принялась с позиции христианской добродетели критиковать знаменитую актрису-лесби. «Какой ужасный пример для молодежи», — говорила Беа. «Если уж сделала дурной выбор, могла бы хоть не хвастаться, тем более сейчас, когда для таких, как она, созданы новые программы лечения». Иннет, игравшая в паре с Беа и расстроенная тем, что подруга не поддержала заявку на две взятки, кротко возразила, что лесби ничего не могут с собой поделать. «Нет-нет, это осознанный выбор», — заявила Беа. «Эта склонность зарождается в отрочестве. Никаких сомнений, все специалисты так говорят». «Мне понравился триллер, который ее подружка сняла с Гаррисоном Фордом», — вставила Мэри Бет Шумперт. «Как он, бишь, называется?» «Не думаю, чтобы эти люди делали осознанный выбор», — кротко настаивала Иннет. «Чип как-то раз сказал одну интересную вещь. Многие люди ненавидят гомосексуалов, критикуют их. Так с какой же стати человек по доброй воле предпочтет стать таким? Мне эта мысль показалась очень разумной». «Это все потому, что они добиваются особых привилегий», — фыркнула Беа. «Теперь заговорили о гордости голубых. Вот за что нормальные люди их не любят, а не только за аморальное поведение. Мало того, что сделали дурной выбор, так еще и похваляются». «Не могу даже вспомнить, когда я в последний раз смотрела хороший фильм», — вздохнула Мэри Бет. Иннет вовсе не была сторонницей альтернативного поведения, а к раздражавшим ее манерам Беа Мейснер могла бы и претерпеться за 40-то лет. Она сама не сумела бы объяснить, почему именно после этого разговора за бриджем раздружилась с Беа Мейснер. Как не могла бы объяснить, почему стяжательство Гарри, неудачи Чипа и неустроенность Денис, стоившие ей стольких бессонных ночей на протяжении многих лет, столько переживала, хмурилась, осуждала, почти перестали ее беспокоить теперь, когда Альфред покинул дом. Разумеется, положение изменилось, все трое детей готовы были помочь. Чип преобразился точно по волшебству. После Рождества он пробыл в Сент-Джуде 6 недель, прежде чем вернуться в Нью-Йорк, и каждый день навещал отца. Месяц спустя он вернулся в Сент-Джуд, избавившись от ужасных сережек в ушах. На этот раз Чип готов был задержаться в родительском доме, и Иннет преисполнилась изумления и восторга, пока не обнаружила, что Чип завел роман со старшим врачом из неврологического отделения больницы Сент-Люк. Неврологиня Алисон Шульман была курчавой и не слишком красивой чикагской еврейкой. Иннет неплохо относилась к ней, только недоумевала, зачем удачливой молодой докторше понадобился ее полубезработный сын. В июне загадочная ситуация усугубилась. Чип известил мать о намерении переехать в Чикаго и вступить в безнравственное сожительство с Алисон, которой предстояла практика в Скоки. Пригород Чикаго. Чип не подтверждал, но и не опровергал подозрения матери, что приличной работы у него нет как нет, и платить свою долю на хозяйство он не станет. Говорил, что трудится над сценарием. Говорил, что его, нью-йоркскому продюсеру, страшно понравился новый вариант, и теперь его нужно довести до конца. Насколько Иннет знала, работа Чипа в доходной ее части сводилась к подчасовке и заменам в школе. Она была благодарна Чипу за ежемесячные приезды из Чикаго. Он проводил с Альфредом несколько дней подряд. И радовалась, что хоть один ее отпрыск вернулся на Средний Запад. Но потом Чип сообщил, что женщина, на которой он даже не был женат, вот-вот родит ему двойню, и пригласила Иннет на свадьбу. Невеста на 7-м месяце беременности, главное — занятие жениха сводится к тому, чтобы в 4-й или 5-й раз переделывать киносценарий, а большинство гостей, ярко выраженные евреи, откровенно восхищались счастливой парочкой. Тут уж Иннет могла бы найти сотни изъянов и всласть покритиковать. Ее удручило, устыдило открытие после 50-то без малого лет брака, что будь Альфред с ней на празднике, она бы непременно обнаружила изъяны, она бы в пух и прах раскритиковала всех. Если бы рядом с Иннет сидел Альфред, все присутствующие увидели бы ее кислую мину и отошли бы прочь. Они подхватили бы ее, не обнесли бы вместе со стулом вокруг комнаты под музыку клезмеров. Не получила бы она такого удовольствия. Клезмеры — еврейские музыканты, исполняющие народную музыку. Печально, но факт. Жизнь без Альфреда в доме стала лучше для всех, кроме Альфреда. Хедшпет и другие врачи, в том числе Алисон Шульман, наблюдали Альфреда в больнице весь январь и часть февраля, без зазрения совести выписывая счета Орфик Мидленд, покуда та платила по страховке. Были испробованы все мыслимые методы лечения, от электрошока до халдола. В конце концов, Альфреда выписали с диагнозом Паркинсон, деменция, депрессия, невропатия ног и мочевого пузыря. Иннет сочла своим моральным долгом вызваться ухаживать за мужем на дому. Но, слава богу, дети и слышать об этом не хотели. Альфреда поместили в Дипмайер Хоум, стационар, примыкающий к загородному клубу. А Иннет ежедневно навещала мужа, приносила домашнюю еду и следила за его одеждой. Ей вернули тело мужа, и она была рада этому. Ей всегда нравились высокий рост и широкие плечи Альфреда, его облик и запах, а теперь, распластавшись в инвалидном кресле, утратив способность внятно возражать против ее ласк, он стал гораздо более доступен. Он позволял себя целовать и не сжимал губы, если поцелуй затягивался, не дергался, когда жена гладила его по волосам. Тело Альфреда всегда было желанным, но с другими аспектами его личности возникали осложнения. Иннет заранее страдала, собираясь в больницу, страдала рядом с мужем и еще много часов после визита. Болезнь вступила в непредсказуемую фазу. То Иннет заставала Альфреда в конец перепуганным, подбородок упал на грудь, на штанинах расползлось большое влажное пятно. То он оживленно беседовал с жертвой инсульта или декоративным растением. Иногда он часами сосредоточенно снимал кожуру с фрукта-невидимки. Иногда спал. Чем бы Альфред ни был занят, он ничего не соображал. Чипу и Денис удивительным образом хватало терпения сидеть с отцом и обсуждать тот безумный сюжет, персонажем которого он становился. Крушение поезда, тюремное заключение, круиз. Но Иннет не прощала ни малейшего промаха. Если муж принимал Иннет за ее мать, она сердито поправляла. «Ал, это я, Иннет. Вот уже 48 лет, как твоя жена». К этой же формуле она прибегала, когда он принимал ее за Дениз. Всю свою жизнь Иннет была не права. И теперь у нее появился шанс объяснить мужу, насколько он не прав. Хотя в других сферах жизни и не дослабила хватку и сделалась менее придирчивой, в Дипмайер Хоум она вновь обретала бдительность. Она непременно должна была каждый день являться в Дипмайер и выговаривать Альфреду за то, что он накапал мороженым на чистые отутюженные брюки, за то, что не узнал Джо Пирсона, когда тот проявил такую любезность и заехал навестить. Она выговаривала мужу за то, что он не пожелал взглянуть на фотографии Аарона, Кейлиба и Джоны. Не отреагировал на сообщение, что Алисон родила девочек-двойняшек, весом немного ниже нормы, но вполне здоровых. Она выговаривала мужу за то, что он не обнаружил ни малейшей радости или благодарности. Да что там, ни искры разума, когда жена и дочь, не жалея сил, привезли его домой на ужин в День Благодарения. А после ужина... Подумать только, когда они вернулись в Дипмайер Хоум, он еще и сказал: «Лучше вовсе не уезжать отсюда, чем потом возвращаться». Если ему хватало ясности ума для подобного высказывания, мог бы проявлять свой ум и в других случаях. А попытки удавиться ночью на простынях, выброситься из окна, вскрыть себе вены обеденной вилкой... За Альфредом водилось столько больших и малых провинностей, что за исключением кратких отлучек, 4 дней в Нью-Йорке, 2 праздников Рождества, когда Иннет выезжала в Филадельфию, и 3 недель, пока она поправлялась после операции на бедре, Иннет неукоснительно приходила к нему каждый день. Пока еще оставалось время, нужно было объяснить мужу, насколько он неправ, насколько она права. Как он виноват, что недостаточно ее любил, мало ценил, не занимался при любой возможности сексом. Как виноват, что не доверял ее финансовым инстинктам. Как виноват, что все время проводил на работе и мало внимания уделял детям. Виноват, что вечно был таким мрачным, пессимистичным. Виноват, что убегал от жизни. Всегда говорил «нет», снова и снова «нет» вместо «да». Она твердила ему об этом изо дня в день. Может быть, он и не слушал, но и не должна была выговориться. Прожив в Deepmire Home 2 года, он прекратил принимать пищу. Чип, оставив на время детей, только что полученную преподавательскую работу в частной школе и 8-ю редакцию киносценария, прилетел из Чикаго проститься. Альфред продержался дольше, чем все ожидали. Он до конца сражался, как лев. Когда самолет Дениза Гарри приземлился в аэропорту, давление в артериях умирающего упало почти до нуля, но он протянул еще неделю. Лежал, свернувшись в постели, едва дыша. Не делал никаких жестов, ни на что не реагировал, только решительно качал головой, когда Иннет пыталась положить ему в рот кусочек льда. Отказываться он так и не разучился. Сколько Иннет не пыталась его исправить, все напрасно. Он остался таким же упрямым, каким был в первый день их знакомства. И все же, когда он, наконец, умер... Когда Иннет приложилась к его лбу и вместе с Денизой Гарри вышла на улицу в теплый весенний вечер, она почувствовала, что теперь уже ничто не убьет в ней надежду, ничто. Ей 75 лет, и для нее настала пора перемен. Читал Игорь Князев.